Глава 94. Тайгер Ривз. Холодные утренние лучи заполняют переговорную комнату, проникая сквозь панорамные окна бизнес-центра. Наблюдаю игру солнечного света с водой. Устал. Все последнее время я впахиваю как проклятый, на пределе возможностей, совмещаю работу и учебу в Гарварде. Корпорации за меня управлять не будут. Не буду сечь в семейном бизнесе, дружить с цифрами и анализом, спущу все в унитаз. В нашем дорогом и глянцевом мире законы уличных разборок. Тебя гасят, когда ты слаб. Когда не рубишь во всем, что связано с твоим делом. Если везет подняться раз, нужно дохрена выкладываться каждый день, чтобы суметь все удержать и приумножить. На подготовку северо-восточной сделки за последние месяцы я угрохал огромные ресурсы и время. Работал на пределе, чтобы оправдать возложенную на меня ответственность. Сегодняшняя встреча проходит в закрытом формате, 2 на 2. По правую руку от меня сидит наш адвокат Аарон Мун. Американец с восточными корнями. Щуплый мужчина за 50, с проседью в волосах и цепким черным взглядом. Доверенное лицо, приближенный, который отвечает за юридическую сторону сделки. Ручная акула Ривзов, как называют его за глаза. Аналогичный состав участников встречи восседает напротив. Рассматриваю будущего бизнес-партнера, и меня внутренне передёргивает. Этому есть причины, веские. Но бизнес есть бизнес. И для расширения сферы влияния мне нужна эта сделка. Сильвио Кавре вертит в тонких и длинных, словно щупальца, пальцах золотую ручку Паркер, будто демонстрируя свое нетерпение подписать контракт. Меня смущает этот его жест. Есть в этом какое-то позерство. Замечаю, что руки у него бабьи, судя по всему, и повадки такие же. Словно в подтверждении своих мыслей слышу. «Я не буду подписывать контракт», — вещает лощеный ублюдок, ухмыляясь мне в лицо. Зверею, понимая, что в последнюю секунду партнер подставляет не только меня и всю корпорацию, но и выставляет на конкретные бабки в виде неустойки, не говоря уже о всей проделанной работе, которая привела к проведению самих переговоров. «Поясните, что...» — холодно улыбаюсь, но невысокий лысоватый мужчинка, утонувший в кремовом кожаном кресле, меня перебивает. «Кем ты себя возомнил, щенок? Ты решил указывать мне? Мне, Сильвио Кавре?» Орёт наш европейский партнер, не сдерживая ярость и плюясь на каждой фразе, брызжа на переговорный стол слюной. Мерзкое зрелище. Сглатываю и сжимаю кулаки до хруста. Внутренне подбираюсь, готовясь к схватке.